Глава 18. Дверь отдела распахнулась, и вошел капитан Гринберг в шлеме, в черном запыленном бронике и с автоматом на ремне. «О, Патрик, ты прямо с пикника?» – спросил его капитан Леклерк, отрываясь от каких-то запутанных схем, наложенных поверх плана городских кварталов. «Как видишь, чернильный нос!» Огрызнулся тот и, сбросив со стола какие-то бумаги, положил на него автомат. Затем снял шлем, провел ладонью по взмокшим волосам и сел на стул с наслаждением, вытягивая ноги. «Где были-то?» – спросил Леклерк, отвечавший в отделе за расследование и поиск. «На 8-м участке». «А что там?» «Народное волнение, блин. Толпа пыталась штурмовать склады корпорации». «И что, постреляли?» «Нет, толпу не тронули, но местных боевиков шуганули основательно. Даже Бергу работа нашлась». «А точно тех шуганули?» «Точно. У нас в днище дискорамы пробоина осталась от их приветствия. И еще один раненый». «Основательные ребята». С уважением заметил Леклерк. «Сам-то стрелял?» «Чуть автомат не расплавился», ответил Гринберг и погладил вороненую сталь. «Так они, хитрецы, нас между холмов заманивали, чтобы сверху бить. Знают, что у дискорамы крыша не бронированная». «Дискорама – это хороший трофей. В ней навалом всяких нужных в хозяйстве вещей». «Тебе вот смешно, а у меня пилот чуть не посидел, когда на весу к скальной площадке аппарели пристраивал». «И что потом?» – заинтересовался Леклерк, отодвигая планшет. «Выпустил Берга. Тот встал на площадке, откуда всех засранцев было видно, как на ладони, и начал по ним садить. Правда, боеприпасов на миллион сожгли, но зато можем закрыть графу «Уничтожение мятежного соединения». У нас и видео есть. «А кто ранен-то?» «Рядовой Флинт». «Флинт? Ты ж говорил, он удачливый. Вроде и пули мимо него пролетают». «Так солдаты говорили, но, видимо, ошибались». «Ну а чего ты сюда-то приперся? Иди домой, пей пиво. Сегодня до вечера ты герой». «Ага, сейчас!» – с драматическим сарказмом произнес Гринберг. «Уже позвонили. Говорят, будет еще один вылет». «Какой же вылет, если в дискораме пробоина?» «Дискорама уже в ремонтном доке. Латают ее. А полетим на резервный». «Она же малоподъемная. Вы в нее даже не уместитесь». «Полетим усеченным составом. Пехота, один разведчик и один вездеход». Гринберг вздохнул и, сняв перчатки, пододвинул ближайший стул, чтобы забросить на него ноги и подремать. Но тут дверь в отдел распахнулась, и в нее заглянул их начальник, майор Левин. Судя по злой усмешке, застывшей на его лице, ни Леклерка, ни Гринберга не ожидало ничего хорошего. «Так», – произнес Левин. «Оба здесь. Это хорошо. Гринберг?» «Я здесь, сэр», – отозвался капитан, поспешно поднимаясь. «Немедленно ко мне». «Есть», – ответил Гринберг, пожимая плечами в массивных накладках. «Леклерк?» «Я», – браво ответил Леклерк и вскочил со стула. «А тебе приготовиться».